Фотография появилась в местной Трип, в пригодном для печати виде, с черными полосками, закрывающими, сами понимаете, что. Но кроме этой фотографии, в газете поместили и другую. На ней был изображен Сосси, навзничь лежащий на щебенке. Он походил на надувную куклу, из которой выпустили воздух. Он лежал, запрокинув голову, мертвой хваткой сжимая свою трубку. Над фотографией крупным шрифтом было набрано «Еще одна жертва бандитских разборок». Ричи разошелся не на шутку. Помимо своей обычной колонки, ему удалось втиснуть статью об убийстве Сосси. В ней сообщалось, что пока полиция не вышла на след, отпечатки пальцев на предметах, найденных при убитом, не обнаружены и вряд ли будут обнаружены, поскольку если у убийцы хватит ума перед тем, как приняться за обшаривание карманов жертвы, потереть пальцы пресловутой щебенкой, то отпечатков нигде не останется. Ума ему хватило, так что дело, похоже, глухое. Он не забыл отметить, что на убитом была весьма приличная одежда. В кармане пропитанного кровью пиджака убитого была обнаружена ксерокопия фотографии, на которой был заснят Полсон. В статье упоминалось и о гражданском браке, в котором убитый состоял с некой Дженной Анджелойн, работавшей уборщицей. Прибирала она в офисах и таких известных людей, как сенаторы Полсон и Малкерн. В газете была помещена ее посмертная фотография со зданием Капитолия на заднем плане. Подобного скандала в городе не знали с тех пор, как окружной прокурор напортачил с делом Чарльза Стюарта. Нынешний был, пожалуй, погромче. Надо было ожидать новых подробностей. Засветиться должны были все, кроме Роланда. Сильно сомневаюсь, что Полсон знал, как зовут мальчика, с которым был в тот день. Не он первый, не он последний. Много их прошло через его руки. А узнал бы, чей это был мальчонка, то вряд ли стал бы кричать об этом на всех углах. Имя Сосси тогда еще не было у всех на устах, а нас с Энджи еще не пригласили. Ричи был газетчиком от Бога. Он поведал читателю историю Полсона, Сосси и Дженны, и вдруг в третьем абзаце статьи выясняет, что эти дела связаны между собой. А затем он сообщает, что Полсон в соответствии с требованием протокола выступил на сессии с депутатским запросом, предлагая предоставить законодателям штата дополнительный выходной день. И надо же такому было случиться. Выходной этот выпадает на день, когда, согласно повестке дня, на рассмотрение палаты вносится проект закона об уличном терроризме. Никого Ричи не оскорблял, никого не обвинял. Он просто выкладывал на стол неспешно завтракающему читателю факт за фактом, а уж выводы тот должен был сделать сам. Не думаю, что все читатели сделали должные выводы, но кое-кто все же понял, что к чему. Полсон, воспользовавшись предоставленным отпуском, отправился на каникулы в Марблхэт, где проживала его семья. Однако недолго он там наслаждался. Когда я включил телевизор, чтобы посмотреть утренние новости, то увидел на экране Девина с Оскаром, уже прилетевших в летнюю резиденцию сенатора. Оскар вещал в подставленные корреспондентами микрофоны. «Мы дали сенатору Полсону час на размышление. Либо он добровольно является в полицейский участок Марлблхэта, либо мы доставляем его туда силой». Дэвин молчал. Он стоял рядом со своим товарищем, прямой как палка, и курил сигару длиной с Боинг. Корреспондент попытался взять у Оскара интервью. «Сержант Ли, ваш начальник, похоже, доволен тем, как проходит операция». «Не то слово «доволен». Он просто в штаны наложил, то ли от радости, то ли...» Но тут пошла реклама, и конца ответа я так и не услышал.